Служба церковных певцов была тяжелой. Гайдну приходилось ежедневно участвовать в протяженных репетициях и богослужениях, а еще в многочисленных придворных торжествах. Для учения оставалось очень мало времени. Кроме того, Ройтер почти не уделял внимания первым композиторским опытам Гайдна и за 9 лет дал ему всего-то 2 урока по композиции. Гайдн не имел настоящих учителей. Истинной школой для него была сама жизнь и практическая работа. Репертуар церковного хора состоял из культовых сочинений полифонического стиля австрийских и итальянских композиторов. Среди них было немало настоящих шедевров контрапунктического мастерства. Принимая непосредственное участие в исполнении этой музыки, гениально одаренный юноша схватывал все буквально на лету. Немалое значение для творческого развития Йозефа имела также музыкальная жизнь Вены, ее богатый многонациональный фольклор. Немало полезного Гайдн почерпнул из репертуара работавшей здесь итальянской оперы, а еще из инструментальной музыки, сопровождавшей трапезы венских богачей. Прислуживая за столом, Гайдн слушал симфонии и увертюры различных композиторов. Все полученные музыкальные впечатления он позже переработал в своем творчестве, в большое искусство жизненной правды и высокого профессионального мастерства. В последние годы работы Гайдна в соборе Святого Стефана в школу при соборе поступил и его младший брат Михаэль. Йозеф Гайдн сам занимался с братом, обучая его композиторскому мастерству. Йозеф и Михаэль обладали красивыми и сильными голосами, благодаря чему выступали в хоре собора Святого Стефана как солисты. Однако их жестко наказывали за любой мелкий проступок или просто за невнимание, как и других воспитанников. Когда же у Йозефа наступил возраст ломки голоса, его безжалостно уволили. Несколько дней он бродил по улицам Вены, проводя ночи на скамейках парка. Случайно, встретив своего товарища, Гайдн нашел с его помощью крохотную комнатушку под самой крышей большого дома. Там был старый изношенный клавикорд, и Гайдн мог играть на нем сколько угодно. Уже в эти молодые годы Йозефу пришлось познать острую нужду. В поисках заработка он скитался по близлежащим городкам и селам, надеясь устроиться органистом в какой-нибудь церкви. Но все эти попытки ни к чему не приводили, и, не достигнув цели, Гайдн возвращался в Вену. Ради заработка он давал частные уроки, получая за это лишь жалкие гроши. Живя в своей холодной и сырой комнатке, Гайдн много занимался, играя на клавикорде и скрипке, читая труды по теории музыки, изучая произведения разных композиторов, а главное – сочиняя собственную музыку. Сильнейшее впечатление произвели на него клавирные сонаты самого талантливого из сыновей великого Баха Филиппа Эммануила, ставшего отныне одним из любимейших композиторов Гайдна. Мелодическая выразительность и непосредственная эмоциональность музыки Филиппа Эммануила Баха чрезвычайно привлекали молодого музыканта, а влияние его произведений обнаруживается во многих ранних сочинениях Гайдна. Жизнь Йозефа была нелегкой, но благодаря жизнерадостному характеру и оптимизму Гайдн не унывал. Он принимал живое участие в шутливых проделках и ночных серенадах своих товарищей. Исполнение веселых лендлеров, экассезов и других танцев еще более сблизило Гайдна с бытовой музыкой Вены, и это имело неоценимое значение для его творческого роста. Однажды одну из ночных уличных серенад, сочиненную Гайдном, услышал комический актер Курц, который был создателем и участником множества балаганных орликинат, исполнителем роли шута, балагура и затейника Гансвурста, одного из любимейших героев немецкого и австрийского народного театра. Во многом Гансвурст напоминает русского Петрушку. Курц предложил Гайдну написать «Зингшпиль» – немецкую комическую оперу, в которой музыкальные номера чередуются с разговорной речью. Назывался «Зингшпиль» «Асмодей» или «Новый хромой бес». И 19-летний Гайдн легко и быстро сочинил этот «Зингшпиль», который был с успехом поставлен в одном из венских театров. Тем не менее, чувствуя в своих сочинениях недостаток композиторской техники, Гайдн все более ощущал настоятельную потребность серьезно учиться. Не имея на это средств, он поступил аккомпаниатором в класс итальянского композитора, певца и педагога Никколо Порпора, жившего тогда в Вене. Будучи не только аккомпаниатором, но и прислуживая ему в качестве лакея, в обязанности которого входила чистка сапог и уборка комнат, Гайдн мог пользоваться советами маститого музыканта в области композиции. От общения с Порпора Гайдн извлек некоторую пользу, упорядочив свои знания в искусстве контрапункта и генерал-баса, то есть гармонии. В 1755 году Йозеф Гайдн становится участником музыкального кружка в имении помещика Фюрнберга, весьма просвещенного человека и большого любителя музыки. Помещик часто устраивал у себя в доме квартетные вечера. Он пригласил Гайдна в качестве исполнителя партии скрипки в квартетах. Во-первых, это несколько улучшило материальное положение Гайдна, так как участие в любительских ансамблях неплохо оплачивалось. А во-вторых, что особенно важно, это способствовало дальнейшему творческому росту Йозефа.